Глава 9. Элизабет командовала на кухне, где было влажно от пара и пахло индейкой, фаршированной грецкими орехами. К этому примешивались ароматы утки, гуся, оленины, тыквенного пирога, выпекавшегося в печке. Поскольку двое из четырех служанок Элизабет занимались уборкой дома, Мэри работала на кухне в роли помощницы Элизабет, готовя тесто для хлеба и печенья. Она еще не сказала ничего Элизабет относительно помолвки или свадьбы. Но когда ее сестра собиралась растереть масло для пирожных, она поняла, что наступил подходящий момент. Она подошла к столу, на котором Элизабет раскладывала сахар и специи, положила свою руку на припудренные мукой большие ловкие пальцы Элизабет. «Лиз, спасибо за то, что ты пригласила мистера Линкольна на семейный обед. Это твой дом», — Элизабет говорила, не поднимая головы. «Мы рады любому, кого ты хочешь. Мы намерены объявить о нашей помолвке, когда подадут шампанское и будут произнесены поздравления с Новым годом». Наступила долгая пауза, во время которой Мэри почувствовала, что Элизабет вспоминает об их надеждах и мечтах, их личных отношениях. Когда она заговорила, на ее лице не было уже ни настороженности, ни тревоги. «Прости нас, Мэри, за наши упреки, но мы должны были убедиться в твердости твоего решения. Мы примем Авраама в семью. Как долго продлится помолвка?» Мэри радостно улыбнулась. «Рекордно короткое время. Мы объявим перед обедом, а священник придет сразу после обеда». «Свадебный обед? Ну, в таком случае я должна внести изменения в меню. Вместо пирожных должен быть свадебный торт». «Лиз, не говори никому. Хочу, чтобы это было сюрпризом». День выдался прозрачный и холодный. Она спустилась из своей комнаты около часу дня в новом розовом муслиновом платье. Ее волосы были расчесаны на пробор, собраны назад и закреплены золотой цепочкой, застегнутой на затылке. Она надела коралловое ожерелье и браслет, подаренные Авраамом. Мэри осмотрела вазы с апельсинами, орехами, конфетами и зимними сортами яблок. Вскоре начали прибывать вместе с детьми члены большого семейства – Тодды, Уоллисы, Хардинсы, Эдвардсы. Она была безмерно счастлива, возбуждена и приветствовала родственников горячими объятиями. Она предложила, чтобы Авраам прибыл точно в 1:30, когда соберется семья, но до того, как подадут шампанское. Элизабет искала ее глаза. Мэри подошла поближе к часам, стоявшим в зале. 1:30. Она кивнула Элизабет. К моменту, когда откроют шампанское, разольют и внесут подносы в комнату, Авраам будет уже здесь. Она стояла у порога, чтобы оказаться первой у двери. Но не было слышно шагов на крыльце. Не было слышно ударов молотка по входной двери. Дополнительно нанятые по случаю служанки вошли в комнату с подносами, уставленными бокалами с вином. Она отказалась от бокала, предложенного ей. Что могло задержать его? Все получили по бокалу. Молодая негритянка с подносом стояла перед ней. Ее кузен Хардин крикнул через всю комнату: «Мэри, ты стала трезвенницей?» Она бросила быстрый взгляд на часы. Они показывали 1:45. Сердце лихорадочно забилось в ее груди. Она взяла бокал, изобразила улыбку на лице и ответила: «Разве вы не слышали, кузен Джон Джи, что я примкнула к вашингтонцам? Все засмеялись по поводу этой ссылки на общество трезвенников. Вслед за этим Ниньян высоко поднял свой бокал, требуя внимания. «За наилучший из всех возможных новых годов!» Присутствовавшие закричали: «Слушайте, слушайте!» и выпили шампанское. Поцелуи перемежались рукопожатиями. Шампанское показалось Мэри кислым, как уксус. Часы в зале пробили 2 часа. Она подошла к сестре. «Лис, время начинать обед. Наверное, у Авраама возникли трудности с документами. Он будет с минуты на минуту». «О, очень хорошо в таком случае». Она была благодарна тому, что оживленный шум за столом отвлекал внимание. А когда подали копченую рыбу и икру, она смогла присоединиться к разговорам. Но к 2:30, когда пора было приступить к жареной птице, она поняла, что проиграла. Брачное бюро на Новый год открыто в течение всего дня, а у Авраама не должно быть осложнений с получением документов, если он пошел за ними. Уж слишком поздно. Он мог заболеть, но тогда он прислал бы весточку. Она делала вид, что ест и беседует, а сама вцепилась левой рукой в стул, пытаясь удержаться на месте. Когда же Элизабет поднялась с места хозяйки во главе стола и отправилась на кухню удалить с тортов свадебные украшения, Мэри извинилась, поднялась в свою комнату, заперлась на ключ и, бросившись на кровать, уткнулась лицом в подушке. Боль, сжимавшая сердце, была невыносимой. Руки, ноги, грудь одервенели. Наконец, все тело стало неподвижным и холодным. Каждый вдох давался с трудом. Через некоторое время дыхание истощило ее силы. Тело обмякло, кулаки разжались, слезы наполнили ее глаза. Вначале холодные слезы, расслабившие одервенение, затем теплые слезы, вызванные жалостью к самой себе. Она отчаянно рыдала, сотрясаясь всем телом, затем успокоилась. Недолгое зимнее солнце спускалось вниз по небосводу. В комнате становилось все темнее и холоднее. Она поднялась с постели, налила воду в таз, умыла глаза, лицо, пригладила волосы. Мэри достала из шкафа фланелевый халат, накинула его поверх платья, затем подошла к камину и разожгла огонь. Она поняла, что у нее серьезные неприятности, ибо теперь стало предельно ясно, что Авраам вовсе не был согласен на свадьбу сегодня. Она предложила провести церемонию, отстаивала ее, отклонила его возражение. Только после этого он, не зная, что еще сказать, смолк. А она, полная рвения под воздействием своей страстной любви, приняла его молчание за согласие. Она пыталась подтолкнуть его к тому, что, по ее разумению, было бы в его интересах, и лишь навязала ему шаг, который противоречил всей его натуре. Он боялся не оправдать доверия другого человеческого существа. Она понимала, как он должен был мучительно страдать угрызениями совести, ощущением вины, душевной агонии. Она так сочувствовала ему и себе. Она могла бы сохранить помолвку, она могла бы понять, что со временем, когда он созреет, они поженились бы. Теперь же у нее не было ничего. Она оказалась слишком навязчивой в своих планах и оттолкнула его. Но и Авраам не простит себе так легко то, что он сделал. Будет мучительно долгим путь назад, если таковой вообще есть. Что он сказал, когда они встретились впервые? «Это начало любви для меня». Это было также началом любви для нее и концом. и ей некого порицать, только себя».